Глава 18. Хант кашлял кровью, и от каждого спазма перед глазами мелькали звезды. «Раскашлялся, Аталар!» — проворчал Баксиан, который висел по другую сторону от Данана и сам находился не в лучшем состоянии. Все трое провалялись на полу несколько часов, а потом вернулся Полукс и вновь подвесил их к потолку. Ханту это стоило вывихнутых плеч. Боль была настолько сильной, что он не смог сдержать крик. Но Полукса куда-то вызвали. Другого палача, готового продолжить истязание, во дворце не нашлось. И узников оставили болтаться на цепях. Брайс. Ее имя сопровождало каждый хриплый вдох и выдох Ханта. Было столько всего, что он хотел сделать вместе с ней. Он хотел нормальной, счастливой жизни, детей. Боги, сколько раз он представлял, как будет выглядеть ее прекрасное лицо, когда она возьмет на руки их маленьких крылатых детишек. От матери они унаследуют цвет волос и характер, а от него — большие серые крылья. Он видел их ангельские личики и в детских улыбках иногда ловил отблеск улыбки своей матери. Когда он в прошлый раз томился здесь, у него не было видений будущего, позволявших цепляться за жизнь. Шахара погибла, и большинство падших тоже, а с ними погибли и все его мечты. Сейчас ему было тяжелее. Подойти так близко к осуществлению своих мечтаний, видеть их живо и ярко, и вот Брайс сейчас неведомо где, а он здесь. Хант прогнал тягостные мысли, боль от которых превосходила боль в вывихнутых плечах и во всем истерзанном теле, и пробурчал. «Данан, пора». Сегодняшний ранний уход молота давал им возможность. Остальное, включая все предположения Аполлеона и Аидоса, весь их бред насчет его отца и черной короны на нем, если эту татуировку вообще считать короной, все стало второстепенным. Все его промахи на горе Хермон, гибель падших, потеря Шахары, порабощение тоже стало второстепенным. Все неудачи последних месяцев, приведших их к беде, в застенке Астериев, и это отошло на второй план. Если им выпадал единственный шанс, он забудет обо всем и воспользуется им. В прошлый раз он был один. 7 лет провел здесь один. Только крики падших, которых пытали в соседних камерах, постоянно напоминали ему о собственном поражении. Потом еще 2 года в застенках Рамуэля, итого 9 лет истязаний, проведенных в одиночестве. Он не допустит, чтобы та же участь постигла 2 его друзей. «Данан, это надо делать сейчас», — подгонял он Руна. «Дай мне немного времени», — выдохнул Рун. Должно быть, фейскому принцу совсем паршиво, если попросил о передышке. Гордый придурок. «Даю», — тихо, но твердо ответил Хант, чувствуя, как от сознания вины ему сводит живот. Надо отдать Руну должное, ему понадобилось всего минута, после чего он вновь стал раскачиваться под скрип цепей. «Не скрипи так громко», — предостерег его Баксиан. Рун раскачивался взад вперед, намереваясь ногами дотянуться до стойки с пыточными орудиями. «Слишком далеко», — сказал Рун, вытянув ноги во всю длину. План был такой. Он выхватывает из стойки кочергу, а дальше, если выдержат брюшные мышцы, приподнимается, пропихивает кочергу в звенья своей цепи и гнет до тех пор, пока звенья не треснут. Затея рискованная, но в их положении нужно пробовать все. «Начинай», — сказал Хант. Он приподнялся на соднящих плечах и вытянул ноги. Превозмогая боль, вдохнул поглубже, и когда Рун поравнялся с ним, что есть силы толкнул фейского принца. Тот сдавленно застонал тоже от боли, но сумел в этот раз оказаться еще ближе к стойке. «У тебя получается», — похвалил его Баксиан. Рун качнулся обратно, и Хант снова его толкнул, а у самого от боли, пронзившей все тело, выступили слезы. Досягаемость стойки была обманчивой. Казалось, еще несколько дюймов, и ноги Руна ухватят ручку кочерги. Но эти дюймы оставались непреодолимыми. «Хватит». «Тяжело дыша?» — приказал Руну Хант. «Нам нужен другой план». «Я могу дотянуться», — прорычал Рун. «Не можешь». «Сам убедился». Через какое-то время Рун перестал раскачиваться и замер. Лязганье цепей прекратилось. В камере стало тихо. Потом Рун вдруг спросил. «Аталар, ты хорошо умеешь кусаться?» «Что ты еще придумал?» — насторожился Хант. «Если я качнусь на тебя, ты сумеешь откусить мне руку?» — спросил Рун, судорожно глотая ртом воздух. Потрясение, словно пуля, пробило Ханта насквозь. «Зачем?» — спросил Баксиан. «Я смогу качнуться подальше». С неестественным спокойствием ответил Рун. «Не стану я откусывать твою грёбаную руку!» — заявил Хант. «Только так я сумею дотянуться до кочерги. А рука потом отрастет. Это безумие!» — сказал Баксиан. Рун кивнул Ханту. «Стань Умброй Мортисом! Он без сантиментов и колебаться не станет. Крутой воин!» «Крутой воин, но не членовредитель!» «Бывают случаи, когда членовредительство оправдано», — заявил Рун, пристально глядя на Ханта. Лицо фейского принца было сосредоточенным и полным решимости. Ни тени сомнения, ни следа страха. Скорее всего, Полукс не вернется до утра. Их замысел может удастся. А чувство вины, давившее на Ханта, на его искромственную душу... В конечном итоге, какая разница, одной тяжестью на сердце станет больше. Это самое малое, что он мог предложить друзьям после всего, что сделал. После того, как повел их на явную погибель. Хант поднял голову. «Аталар!» — окликнул его Баксиан. Хант перевел глаза на изверга, ожидая увидеть в них презрение и отвращение, но увидел лишь такую же сосредоточенность, как у Руна. «Это сделаю я», — Хант покачал головой. «Правда, если Рун дотянется до Баксиана, у того может получиться». «Я это сделаю», — твердил Баксиан. «У меня зубы острее». «Вранье. Может, в зверином обличье зубы у него острее, но...» «Мне плевать, кто из вас это сделает!» — рявкнул Рун. «Делайте уже, пока я не передумал!» Хант еще раз внимательно посмотрел на Баксиана. На лице спокойствие и печаль. «Дай мне взвалить эту ношу на себя!» — тихо сказал Баксиан. «Ты возьмешь следующую!» В крепости Сандриелы изверг многие годы был врагом Ханта. Куда делся прежний Баксиан? Существовал ли он вообще или все время прятался за маской? Но почему тогда вообще Баксиан согласился служить у Сандриелы? Вряд ли это сейчас важно. Хант кивнул Баксиану. Жест принятия и благодарности. «Ты был достойной парой для Даники», — сказал Хант. В глазах Баксиана забурлила любовь вперемешку с душевной болью. Возможно, слова Ханта разбередили рану, сомнение, которое долго не давало ему покоя. Ханту сдавило сердце. Он знал это чувство. Но Баксиан дернул подбородком в сторону Руна и выдержал взгляд фейского принца с непоколебимой решимостью, который отличался, будучи триарем Сандриелы. Таким был этот ангел, с которым Хант однажды схлестнулся насмерть. Их столкновение имело катастрофические результаты, включая змеящийся шрам на шее Баксиана. Подарок от молнии Ханта. «Приготовься», — тихо сказал Руну Баксиан. «Тебе нельзя кричать». Наступившие месячные давали Лидии возможность хотя бы ненадолго уединиться, чтобы тщательно обдумать свой план и поволноваться насчет того, сработает ли он. Она мерила шагами комнату и мысленно спорила с собой, тем ли доверилась. Доверие было для нее понятием незнакомым, даже до того, как она стала агентом «Ясный день». Отец никогда не воспитывал в ней подобное качество. А если учесть, что мать отдала ее этому чудовищу в трехлетнем возрасте, Доверия в ее мире не существовало. Однако сейчас ей не оставалось иного, как довериться тем, на кого она рассчитывала. Лидия едва успела сменить прокладку и вымыть руки, когда в ванной появился Полукс. «А у меня хорошие новости», — объявил он и ослепительно улыбнулся. У него появилась прежняя легкость в движениях, какой не было с момента исчезновения Квинлан. Лидия прислонилась к двери ванной. «И какие же?» — спросила она, глядя не на него, а на свою безупречно сияющую форму. «Удивлен, что ты не слышала об этом от Ригелуса», — сказал Полукс, снимая забрызганную кровью рубашку. Это была кровь Руна, запах, который заполнил всю комнату. Кровь Руна. Поигрывая мускулами под золотистой кожей, Полукс отправился в душ, смывать с себя чужую кровь. Не сосчитать, сколько крови было им смыто под горячими струями. Он пустил воду. Лидия ловила его возбужденные пульсации. «Ригелусу и остальным удалось восстановить гарпию». Брайс стояла на вершине восьмиконечной звезды. Поначалу ничего не происходило. «Ну и?» — успела произнести Неста. Из звезды на полу вырвался свет. Такой же свет вырывался из звезды на груди Брайс. Оба потока слились. Возникла голограмма. Появилось изображение молодой фейки из высшего сословия. Казалось, она намеревалась обратиться к собравшимся. Брайс узнала это сердцевидное лицо, эти длинные волосы. «Селена», — прошептала Брайс. «С того рисунка?» — спросила Неста. Брайс взглянула на нее. Воительница прошла через ограждающие заклинания, словно тех не существовало. Азриэль не пытался ее остановить. Сам он по-прежнему стоял у входа. «В начале туннелей», — сказала Неста, — «там было изображение молодой женщины. Ты перевела надпись, где говорилось, что ее зовут Селена». «Да, это та женщина, что на рисунке», — кивнула Брайс. «Но кто она?» «Она очень похожа на сестру Ризанда». Тихо, с оттенком печали, ответил Азриэль. Неста посмотрела на него с любопытством и сочувствием. Брайс хотела расспросить поподробнее, но женщина на голограмме заговорила. «Моя история начинается задолго до моего рождения». Голос женщины был тяжелым, усталым и грустным. «То время я знаю лишь по рассказам матери и воспоминаниям отца». Она коснулась лба между бровями. «Они показывали мне, общаясь со мной непосредственно через разум. И теперь я покажу вам». «Осторожно!» — предостерег Азриэль, но было слишком поздно. Лицо Селены померкло, место, где она стояла, заволокло туманом. Он светился, бросая свет на потрясённое лицо Несты, которая остановилась возле Брайс. Брайс мельком взглянула на нее. «При малейших признаках опасности убегаем», — прошептала воительница. Брайс кивнула. Она была того же мнения. Голос Селены зазвучал снова, теперь сквозь туман. Но едва услышав первые слова рассказа, она напрочь позабыла про бегство. «Мы были рабами догланов. 5000 лет наш народ, высшее фейское сословие, подчинялся им. Догланы были жестокими, могущественными и очень смышленными. Любая попытка мятежа подавлялась раньше, чем удавалось собрать силы для выступления. Целыми поколениями мои предки предпринимали все новые и новые попытки. Ни одна не увенчалась успехом. Наконец, туман рассеялся. Под серым небом тянулось поле, усеянное телами. Такое же, как на стенном рельефе за многие мили отсюда. Те же распятия, чудовища, истерзанные жертвы. Догланы управляли фейцами, а мы, в свою очередь, управляли людьми и землями, которые догланы отдали под наше управление. Однако это была иллюзия власти. Мы знали, кто наши настоящие хозяева. Нас заставляли раз в год отдавать десятину, отдавать догланам крупицы нашей силы, чтобы взращивать их силу и уменьшать свою. У Брайс перехватило дыхание, когда она увидела Фейку на коленях перед троном. Подняв руки, она протягивала сверкающую крупицу, семечко света. Крупицу тут же подхватили тонкие изящные пальцы. Она сверкала, освещая бледную кожу. Рука, взявшая свет, поднялась. Брайс замерла. Воспоминание изменило ракурс, показав ту, что протягивала руку. Черноволосую, белокожую астерийку. Ошибки быть не могло. Те же холодные глаза, принадлежащие иному миру. Золотистые одежды, на голове корона из звезд. Рука крепко сжала крупицу силы, и алые губы изогнулись в холодной улыбке. Через мгновение крупица исчезла, поглощенная телом астерийки. Проходили тысячелетия, и догланы становились все более самонадеянными, уверенными в своем бесконечном владычестве над нашим миром. Эта уверенность, превратившаяся в самоуверенность, притупила их видение. Они не замечали врагов, собиравшихся у них за спиной. А сила собиралась очень серьезно, какой не было прежде. У Брайс перехватило дыхание. Неста рядом замерла, превратившись в статую. Сцена изменилась, показав золотоволосую Фейку, стоявшую за астерийским троном. Ее голова была высоко поднята, лицо по холодности не уступало лицу хозяйки. «Целый век моя мать служила этому чудовищу, будучи рабыней ее капризов и прихотей». Селена умолкла, но Брайс и так знала, кто эта Фейка. Знала, чья правда вела ее сюда сквозь звезды, чтобы, наконец, открыться. Теи. Глава 19. Полукс шагнул под обжигающие струи душа, а Лидию от его слов прошиб озноб. Что значит удалось восстановить гарпию? Они решили сделать ее чем-то вроде своей управляемой зверюшки, ответил сквозь шум воды молот. Вода стекала у него по голове, прибивая золотистые волосы. Мне об этом сообщил Ригелус. Затея выглядит привлекательной. В чем именно ее привлекательность? Спросила Лидия, мысленно приказывая сердцу биться в привычном ритме. В том, что гарпию удастся пробудить. Но для этого Ригелусу нужно кое-что еще. Полукс открыл дверь душевой кабины и протянул руку, зовя Лидию к себе. В большей степени приказ, нежели приглашение. Лидия одеревеневшими пальцами начала расстегивать форму. «А как же месячные?» — спросила она, заставляя голос, насколько возможно, звучать игриво. «Вода смоет всю кровь», — отрезал Полукс. Ей был ненавистен его взгляд, следящий за тем, как она раздевается. Войдя в кабину, она поморщилась от нестерпимо горячей воды. Полукс притянул ее к себе, и Лидия ощутила, как в ее тело упирается отвердевший член. «Когда гарпия вернется к жизни?» — спросила Лидия, снова морщась от прикосновения Полукса к шее, от этого страстного покусывания. Если гарпия воскреснет и расскажет о том, что видела и кто на самом деле ее убил, все планы Лидии, какими бы тщательно продуманными они ни были, пойдут прахом. Рука Полукса скользнула к ее ягодицам, обхватила одну и сжала. Он прикусил Лидии мочку уха, совершенно не догадываясь об ужасе, охватившем ее. «Скоро», — сказал он, приникая к ее мокрой щеке. Он снова сжал ей ягодицу, на этот раз сильнее. «Еще пара дней, и гарпия вернется к нам». Объявление, сделанное королевой змей, произвело такой же эффект, как если бы в яме для поединков взорвалась серная ракета. Тарион вертел головой, глядя на Итана, Сигрид и Змеюку. Наследница династии Фендер приклеилась взглядом к хозяйке притона. Лицо ее было бледным от потрясения. «Что ты мне недавно сказала?» — лениво спросила ее королева змей. «Что я ничем не лучше астронома?» Она махнула рукой в сторону ринга, сверкнув золотистым лаком ногтей. «Я даю тебе шанс освободиться. Он тебе такого никогда не предлагал». «Я не буду биться, Сигрид!» — прорычал Итан. «Тогда ты и твои друзья останетесь здесь». Королева змей заложила руки за голову. «И спасение других ваших друзей, попавших в беду, пойдет прахом». Эта сука знала все. «Позволь мне биться с Холструмом», — вызвался Тарион. «Нет», — ядовито-елейным тоном ответила королева змей. «Холструм выйдет на ринг только с этой девицей, иначе сделка отменяется». «Грёбаная ты!» — взвился Флинн. «Я согласна», — сказала Сигрид, сжав кулаки. Все повернулись к ней. У Итана перекосило лицо, превратившееся в маску боли. Тарион увидел эту боль и пожалел, что родился на свет. Это ведь его идиотские поступки и решения привели их сюда, его провалы. «Хорошо», — сказала королева змей. В ответ на ее змеиную улыбку волчица оскалила зубы. «Этот день может оказаться твоим последним на Мидгарде. Пожалуй, тебе бы стоило приодеться ради такого случая». Брайс смотрела на суровое, безупречно красивое лицо женщины. Пожалуй, по красоте и жестокости та вполне могла бы соперничать с Лидией. Тея. Дальнейшие слова Селены подтвердили сходство древней фейской королевы Илани. «Но Тея, моя мать, использовала время своего служения у Дагланов, чтобы узнать как можно больше об их орудиях завоевания. Мы втайне называли их сокровищницей ужаса. Туда входили маска, арфа, корона и рог». Краешком глаза Брайс заметила, как последнее слово заставило Несту взглянуть на нее. Рог был родственен маске и упомянутой Нестой арфе. Он происходил из этого мира и, что еще хуже, был частью губительного арсенала астериев. А Тея... В памяти Брайс мелькнуло изображение, увиденное в туннеле. Королева в маске и с короной на голове. На том рисунке она держала в руках еще два орудия — рог и арфу. «Дагланы», — продолжала Селена, — «всегда соперничали в борьбе за власть над сокровищницей ужаса. Однако пользовались ею очень редко. Это и обусловило их дальнейшее поражение». Так вот в чем дело, вот почему ее забросило в этот мир. Узнать о сокровищнице ужаса и о том, как применить древние орудия для уничтожения астериев. Но сейчас Брайс могла лишь смотреть, как руки Теи снимали эти предметы с черных пьедесталов. Древняя королева извлекала их из хранилищ в недрах горы. Система пещеры подземных туннелей позволяла быстро перемещаться в нужные места. Пещеры, вроде здешних. Древние свободно перемещались по туннелям за считанные часы, покрывая громадные расстояния. А то и мгновенно. На голограмме появился падающий снег. Теперь Тея стояла на вершине горы. У нее за спиной высился черный монолит Рамиэль. От входа в зал послышался шепот Азриэля. Тея обнимала обаятельного широкоплечего мужчину, а вокруг них кружились снежные вихри. «Это Фион, мой отец. Родители годами скрывали свою любовь. Они знали, если об этом станет известно Дагланам, тем доставит злорадное удовольствие их разлучить. Но они встречались тайком и готовили восстание против Дагланов». «Фион был твоим предком», — с явным благоговением пробормотал Азриэль. Неста отвернулась от голограммы и хмуро посмотрела на Азриэля. «Мог бы и подойти к нам. К Казриэлю прямой линией протянулось серебристое пламя. Он не отпрянул, а лишь плотно сжал крылья, когда с пола стали подниматься клубы дыма. Путь сквозь заклинания. Они шипели от пламени Несты, словно пытались заградить проделанную ей дорожку, но ее сила не подпускала их. Кивнув Несте, Азриэль двинулся по узенькой дорожке между языками серебристого пламени. Но на его красивом лице не появилось ни тени страха. Только когда Азриэль оказался рядом с Нестой, заклинания торопливо заняли прежнее место, словно волна, хлынувшая на берег. «Кто он?» — тихо спросила Брайс, указав на золотоволосого Фейца с голограммы. В истории Мидгарда не было ни одного упоминания о Фионе. Даже легенды не сохранили его имени. «Первый и единственный верховный король здешних земель», — так же тихо ответила Зриэль. Прежде чем Брайс успела подумать об услышанном, Селена продолжила. «Родители сознавали, что им необходимо завладеть самым могущественным оружием из имевшегося в арсенале догланов. Брайс напряглась. Должно быть, это и дало им необходимое преимущество». Снега вокруг Рамиеля расступились, обнажив массивную железную чашу у основания монолита. Даже на древней видеозаписи ощущалось его тяжелое, зловещее присутствие. «Котел», — с нескрываемым ужасом произнесла Неста. «Едва ли полезное оружие», — подумала Брайс и внутренне напряглась. Селена продолжала. «Котел принадлежал нашему миру. Был нашим наследием. Но, появившись здесь, догланы захватили его и с помощью своей магии извратили его свойства. Он перестал служить целям созидания, превратившись в орудие разрушения. И ужасы, порождаемые им, мои родители тоже обратили себе на пользу». Новый фрагмент воспоминаний. Теперь Фион доставал из котла длинный меч, с которого капала вода. Черное лезвие меча поглощало весь падающий на него свет. У Брайс задрожали колени. Звездный меч. Возле котла стояли еще две фигуры, густо покрытые снегом. Брайс не успела к ним присмотреться. Повествование Селены продолжалось. Они сражались с догланами и победили. Мои родители уничтожили догланов их же оружием. Но отец с матерью не позаботились о том, чтобы узнать другие секреты догланов. Они слишком устали и испытывали сильное желание оставить прошлое позади. «Подождите!» — воскликнула Брайс. «Как они применяли оружие догланов?» Неста и Азриэль настороженно посмотрели на нее. «Как? Это же самое важное! И что за другие секреты?» Но Селена продолжала говорить, повествуя о древней истории. «Мой отец стал верховным королем, а мать — верховной королевой. Но остров, на котором вы сейчас стоите, это место мать объявила своим. Тот самый остров, где когда-то она была рабыней и служанкой, стал ее владением, ее святилищем. Догланка, которая правила им, выбрала остров из-за его естественных оборонительных свойств. Туманы заслоняли его от взоров других. Мать последовала примеру своей бывшей хозяйки. Но было еще нечто, о чем она мне часто говорила. Повелевать этим островом могут только она и ее наследники. Неужто тюрьма когда-то была королевским владением? Спросила у Азриэля Неста. Азриэль не ответил, а Брайс это и не волновало. Селена обошла молчанием то, каким образом Тея и Фион применяли котел и сокровищницу ужаса против астериев. Только общие фразы. А ей нужны конкретные знания. Не за общими же фразами она пёрлась сюда из другого мира. Меж тем воспоминания Селены продолжались. «Не стало догланов. Прошли века». Никто больше не требовал десятины с нас из земли. Наша сила возрастала, сила земель возрастала. Наш мир становился таким, каким был тысячелетия назад, до вторжения догланов. Мы вернулись к своему первоначальному состоянию, когда наша магия была теснейшим образом связана с землей. То же произошло и с этим островом. Его душа застыла, погрузившись на большую глубину. Здесь царили вечные сумерки. Магия моей матери возродила остров и сделала цветущим. Вокруг него стали подниматься из моря другие острова. По ее словам, душа острова расцвела от ее заботы. Этому же поспособствовал двор, основанный ею здесь. Как и на стенных рельефах, на голограмме Селены из морских вод поднимались острова, покрытые буйной растительностью, что уже говорило о плодородных землях этих островов. Брайс была не в силах отвести глаза от чудесного зрелища. А Селена продолжала. «После нескольких веков бесплодия мать родила сначала мою сестру, а через 5 лет и меня. Отец к тому времени начинал терять силы. Он был значительно старше матери. Разница составляла века. Казалось бы, правление должно перейти к Тее, но Фион не считал ее достойной преемницей. Он объявил, что корона перейдет к старшей дочери, к моей сестре Хелене. По его мнению, настало время для нового поколения правителей. Это очень не понравилось ни Тее, ни многим из тех, кто входил в ее двор. В особенности ее главнокомандующему Пелиасу. Он был согласен с Теей, что Хелена еще слишком мала и не может наследовать отцовский трон. Если отец дряхлел, то наша мать находилась в расцвете сил. Силы бурлили в ней. К тому же она была отмечена и благословлена богами. Доказательство тому — дети, родившиеся у нее после веков бесплодия. Случилось то же, что и во время правления Догланов. Недовольные стали готовить переворот. Появился новый фрагмент. Большое болото. Фион ехал на лошади между островками травы, держа наготове лук. Ветви цветущих деревьев заставляли его пригибаться. Родители часто охотились на обширном пространстве, где когда-то у Догланов были личные охотничьи угодья. Там захватчики выводили жутких чудовищ в качестве будущей дичи. И там же отец нашел свою смерть. На короля напало темноволосое, бледнокожее существо, очень отдаленно напоминавшее русала. Куда больше это существо походило на чудовище, которое Джезиба поселила в библиотеке под своей галереей. На следующем фрагменте лошади под королем уже не было, а его самого, связанного с кляпом во рту, существо волокло в черные глубины болота. Некогда горделивый король сдавленно кричал, погружаясь в трясину. Ужас пригвоздил Брайс к месту. Тея и Пелиас с бесстрастными лицами стояли у кромки трясины. С деревьев посыпались листья и лепестки цветов. Птицы торопились покинуть ветви. Казалось, на болоте внезапно наступила зима. Оно словно умирало вместе с королем. Затем из воды был выброшен звездный меч. Его лезвие поблескивало на сером свете. Еще через мгновение чешуйчатая рука выбросила правдорубец. Может, убийца короля посчитал оружие мусором или сделал своеобразный подарок? Брайс могла только гадать. Да имело ли это вообще значение на фоне чудовищной жестокости и вероломства? Моему отцу было не свойственно что-либо дарить или отдавать. Гвидионом он владел давно, однако ни разу не предложил меч моей матери. Кинжал принадлежал его близкому другу, убитому на войне, и просто висел у отца на поясе без дела. Но недолго. Тея протянула руки к воде, и меч с кинжалом на призрачных крыльях полетели к ней, откликнувшись на зов. Она схватила оружие, и из тела женщины вырвался звездный свет. Такой же свет исходил от меча и кинжала. В тот день мать вернулась только с Пелиасом и отцовским оружием. Поскольку она помогала в сотворении меча и кинжала, они откликались на призыв в ее крови, на ее магическую силу. Брайс был знаком этот зов. Она слышала его с самого момента появления в здешнем мире. Сейчас у нее похолодела спина. А затем она целиком завладела сокровищницей ужаса. Тея восседала на троне, рядом лежали арфа и рог. На коленях покоилась маска, а голову королевы венчала корона. Получалось, Тея, о которой столь высоко отзывался Аидас, была тираном и убийцей. Словно в ответ на мысли Брайс, Селена сказала: «Наш народ подчинился Тее. Что еще оставалось делать перед лицом такой мощи? Правила она недолго. Не могу сказать, были ли те годы благоприятны для нашего народа. Но за время ее правления не вспыхнуло ни одной войны. Хотя бы это можно считать достижением». «Да уж», — сердито прошипела Брайс, обращаясь больше к Селене, чем к своим спутникам. «Хотя бы так. Мы с сестрой росли. Мать обучала нас сама, не уставая повторять, что хотя догланы и побеждены, зло живо. Зло таится у нас под ногами и всегда выжидает момента, чтобы нас поглотить. Думаю, она говорила нам это, чтобы мы были честными и правдивыми. Во всяком случае, честнее и правдивее, чем она. Когда мы выросли и начали кое-что понимать во взрослой жизни, нам стало ясно, у трона может быть только одна наследница. Я любила Хелену больше всех на свете. Если бы она захотела стать королевой, я была бы только рада. Но сестру власть интересовала столь же мало, сколь и меня. А вот нашей матери постоянно не хватало власти. Ей было мало всего, чем она владела. Ей хотелось большего. Классическая ненасытная мамаша, — пробормотала Брайс. Мать помнила разговоры догланов, брошенные вскользь фразы о других мирах, о местах, которые они завоевали. Имея двух дочерей и один трон, она чувствовала, что ей тесно в нашем мире. Ей хотелось распространить свою власть. Брайс вновь покачала головой. Она знала, куда ведут подобные стремления. Мать помнила уроки своей бывшей хозяйки и знала, что с помощью рога и арфы можно открыть дверь в другой мир. Туда, где фейцев ожидали новые высоты, новые богатства и слава. Брайс широко раскрыла глаза. За тысячелетия фейцы ничуть не изменились. Та же корысть, та же жажда величия. Но когда она поведала о своих замыслах двору, многие с ним не согласились. Они свергли иго завоевателей, а теперь что? Самим становиться завоевателями. Ее окружение требовало ни в коем случае не открывать дверь в другой мир и вообще оставить эту безумную затею. Увы, нашу мать было невозможно остановить. В ее владениях нашлось достаточно фейцев, поддержавших замысел. Понравился он и кое-кому из жителей юга, обладавших огненной магией, а также торговцам, у которых текли слюнки при мысли о нетронутых богатствах других миров. Так собрался круг готовых переселиться. Осуществлению ее намерений способствовал никто иной, как Пелиас. Используя старые звездные карты бывших хозяев, где имелись пояснения, он выбрал мир для переселения. У Брайс все сжалось внутри. В астерийских архивах наверняка хранились записи и об этом мире. Ей вспомнилась комната в их дворце, полная сведениями о завоеванных планетах. «Сумерки» — так назвали они ту комнату. Словно из всех упомянутых миров, этот мир оставался в поле их внимания. Мир, куда ее занесло. Пелиас говорил нашей матери: «Есть некая планета, которую догланы жаждали завоевать, но у них не получилось. Необитаемый мир, полный сказочных богатств». Тея и не подозревала, что все спокойные годы он потратил на изучение древних магических знаний и поисков остатков догланов в других мирах. Чего он от них хотел, я могу лишь гадать. Возможно, Пелиас знал, чтобы отобрать у Теи сокровищницу ужаса и захватить власть, ему требовались более могущественные союзники. «Идиотка!» Брайс плюнула в изображение Теи, которая вместе с Пелиасом склонилась над столом, заваленным звездными картами. «Вы оба конченые идиоты!» Пелиасу повезло. Нашелся Даглан, откликнувшийся на его поиски. У этого Даглана была целая армия мистиков, обшаривавших целые галактики в поисках нашего мира. Даглан обещал Пелиасу любые награды, если он сумеет убедить нашу мать воспользоваться сокровищницей ужаса и открыть портал в указанный Дагланом мир. Неста, стоявшая чуть поодаль, презрительно цокнула языком. Мать всецело доверяла Пелиасу, считая его своим надежным союзником. У нее не возникло и тени сомнения, когда он предложил ей с помощью рога и арфы открыть дверь в мир, куда его зазывал Даглан. Она не спрашивала, откуда Пелиас знает, что этот остров, наш туманный дом, является лучшим местом для открытия портала. Мать просто собрала всех, кто желал завоевывать и обживать новый мир, и открыла портал. Похоже, все происходило в этом зале, если судить по восьмиконечной звезде на полу. Правда, изображения планетной системы Мидгарда тогда еще не было. Рядом с рыжеволосым Пелиасом, подозрительно похожим на отца Брайс, стояли Хелена и Селена. Выросшие, красивые, но все еще слишком юные, не вышедшие из подростковой неуклюжести. В центре зала открылись ворота. За ними был зеленый, залитый солнцем мир. И среди всей этой зелени, ожидая их, стоял у Брайс, пересохло во рту, Ригелус, прошептала она. Фейский подросток по виду ровесник Хелены и Селены улыбнулся Теи и приветственно поднял руку. Наша мать поймалась на улыбающееся лицо и дружеское расположение, не распознав врага. Правда, у нее возникли некоторые сомнения, когда обнаружилось, что обещанный необитаемый мир уже заселен. Ее тут же успокоили, сказав, что здесь тоже живут фейцы, которые когда-то жили в нашем мире, но были оторваны от него Дагланами. Им, как и нам, удалось свергнуть власть Дагланов. Все это время они ждали воссоединения с нами. Несколькими фразами Даглан, внешне выглядящий как фейц, развеял сомнения нашей матери. Так начался наш исход на Мидгард. Длинные ряды фейцев дожидались своей очереди, чтобы войти в круглый зал и через портал отправиться на Мидгард. Брайс стало тошно. «Тея сама открыла дверь Астериям и принесла им сокровищницу ужаса», — сказала она. «Дура», — прорычала Неста, глядя на изображение королевы. «Дура с ненасытной жаждой власти! Но если Тея открыла дверь на Мидгард, если принесла с собой рог и арфу, почему Астерии сразу же не завладели смертельно опасными артефактами? Они хотели распространить свою власть на этот мир, хотели заполучить сокровищницу ужаса, и Тея буквально на блюдечке принесла им такую возможность. Должно быть, существовал некий план, которому они исследовали. Ведь Астерии обладали изрядным умом и изворотливостью. А главное, они не спешили, особенно теперь. Хвала изначальной матери, вразумившей нашу мать и внушившей ей подозрительность к любым новым союзникам и спутникам. Поэтому она спрятала рог и арфу. По ее словам, она создала во вселенской пустоте карман и поместила их туда. Доступ к этому карману был только у нее, и только она могла извлечь оттуда рог и арфу. Однако наша мать не подозревала, что Пелиас уже рассказал Даглану об их существовании. Она не догадывалась, что ей позволено жить до тех пор, пока Дагланы не разузнают, куда она спрятала вожделенные для них предметы. Пелиасу, находящемуся под властью Дагланов, было поручено выпытать это у нее. В равной мере она не догадывалась, как давно Дагланы мечтали попасть на нашу родину, откуда она так бездумно открыла портал на Мидгард. Но враги были терпеливы, пока им было достаточно того, что в новый мир прибывали все новые и новые силы Теи, оставляя свою родную планету без надлежащей защиты. Они терпеливо заручались ее доверием, дабы через какое-то время она сама отдала им рог и арфу. Это была ловушка, рассчитанная на месяцы и годы. Дагланы намеревались отнять у Теи орудие силы и власти, затем вторгнуться в наш родной мир и снова его завоевать. Хитроумная, долгосрочная ловушка, которая должна захлопнуться точно в выбранный момент. Очарованные красотой нового мира, мы и не подозревали, что все это может оказаться слишком легким, слишком простым. Мидгард был планетой изобилия, полной зелени, света и красот, почти таким же, как наша родная планета, но с одним существенно важным отличием. Появилась панорама, вид с высоты на отдаленную равнину, полную живых существ. У некоторых были крылья. Мы оказались не единственными, кто имел притязание на этот мир. Слишком поздно мы узнали, что дагланы под таким же дружественным предлогом заманили на Мидгард другие народы. И они явились вооруженными, готовыми сражаться за новые земли. Но прежде чем между нами вспыхнули конфликты, мы обнаружили, что на Мидгарде есть и коренные обитатели. Тея и Пелиас стояли на вершине утеса, а за их спинами Хелена и Селена и 10 крепких рослых воинов. Внизу расстилалась зеленая равнина, а на горизонте огромный город, обнесенный стеной. У Брайс перехватило дыхание. В подвале галереи, где она проработала несколько лет, были собраны уцелевшие книги из библиотеки Партоса. Она знала, что в незапамятные времена на Мидгарде существовала процветающая цивилизация людей. И эта библиотека являлась сокровищницей знаний. Сейчас она получала зримое подтверждение величия и достижений человеческого разума. Астерии полностью уничтожили эту цивилизацию. Она знала, о чем услышит дальше, и внутренне приготовилась, чтобы не поддаться ненависти. «Мы обнаружили на Мидгарде города, возведенные руками людей. Этот мир был населен преимущественно людьми и небольшим числом других, весьма необычных существ, которые жили очень замкнуто. Цивилизация людей нас не особо волновала. Их слабая магия не могла противостоять силе дагланов. По сути, мы начинали здесь жизнь с чистого листа». «Твари поганые», — прошептала Брайс. Неста что-то буркнула, выражая согласие. «С чистого листа! Не смешите мою задницу!» Брайс сжала кулаки. В душе нарастал знакомый гнев, охватывающий ее всякий раз, когда дело касалось притеснения людей. Однако люди были вовсе не в восторге от нашего появления. Вокруг городской стены, сложенной из белого камня, появился легион воинов в доспехах. Брайс не хотелось на это смотреть, но что-то приковывало ее взгляд. «Моя мать не раз подавляла мятежи. Она знала, как надо действовать. Людей безжалостно убивали. Песок краснел от крови, Брайс трясло, она до боли сжала зубы. Сколько убитых, военных и горожан, взрослых и... Боги, ей не выдержать зрелища мертвых детских тел». Азриэль шепотом грязно выругался. Дыхание Несты стало прерывистым. «Мы перемещались из города в город, захватывали понравившиеся земли, забирали людей в рабство, чтобы теперь они строили не для себя, а для нас. Но не все покорялись нам. Их города-государства объединялись, как некогда мы, фейцы, объединялись против дагланского владычества». Сердце Брайс не возликовало, когда она увидела легионы и фаланги человеческих воинов в бронзовых доспехах, выстроившихся для сражения с фейцами, доспехи которых сверкали на солнце. Она знала, чем кончится это сражение. Знала о Джезибе, у которой тогда работала. Все упоминания о той битве были вымараны из официальной истории. Но знал ли Аидас о том, что творила Тея и вместе с ней Хелена и Селена? Должен был знать, ведь он любил Тею. И как ему хватало наглости говорить о ней так, словно она святая, а не гнусная убийца. По его словам, свет, унаследованный Брайс, был несказанным благом. Эта звезда у нее на груди — это был свет убийцы, кем и являлась ее древняя предшественница. Может, ее затем и послали сюда, узнать правду. Оказывается, она вовсе не была потомком храброй королевы, а имела гнилую кровь, повод для стыда и презрения. И неважно, звезда ли хотела, чтобы она об этом знала, или была иная причина. Она узнала правду, и это уже не сотрешь из памяти. Ей никогда не искупить злодеяний, содеянных ее предками. Эти мысли вонзались в сердце Брайс, как осколки стекла. Она могла бы прямо сейчас уйти отсюда, послав подальше воспоминания Селены и иллюстрированный урок истории. Но что, если там найдется хоть какой-то намек на то, как спасти будущее Мидгарда? И Брайс продолжала слушать. Глава 20. Итан стоял на краю ринга, не в силах сделать ни шагу. Он участвовал в этом, в предельном бесчестии, предательстве всего, кем он был в обеих ипостасях, гуманоидной и волчьей. Сигрид, стоявшая на другой стороне ринга, была совсем невысокой, слишком худой, хрупкой, ничего не знавший об этом мире, об этой реальности. Неужели он освобождал ее из плена только за тем, чтобы ее жизнь оборвалась здесь? «Начинайте», — велела им королева змей. Флинн, Дек и Тарион стояли у борта, едва сдерживая гнев. Тарион был прав, а он по непростительной глупости связался с королевой змей, думая, что все пройдет легко. Но получит он несколько ожогов, а теперь Ариадну удалили отсюда. В этом была и его вина. Он едва успел узнать Драконессу, но и ее судьба ложилась на его совесть. «Я сказала, начинайте!» — уже резче повторила королева змей. Глаза Итана встретились со светлокарими глазами Сигрид. Альфа, наследница династии Фендер. Потенциальная предводительница, а теперь его противница. Все его принципы, все устои жизни волка Итан не позволил себе увязнуть в этих мыслях, не дал ей угадать свои последующие движения. Он бросился в атаку раньше, чем заговорят остатки совести и оттащат его от края пропасти. Он метил Сигрид в лицо, но она увернулась, продемонстрировав потрясающую скорость. Скорость настоящей альфы. Итан повторил выпад, и снова его кулак поразил воздух. Повинуясь инстинкту, Сигрид пригнулась. Потом прыгнула сама, взмахнув когтистыми руками. Итана потряс вид этих когтей, выпущенных с такой готовностью. Он замешкался всего на секунду. Сигрид полоснула его по ребрам. Тело обожгло болью, словно на кожу плеснули кислотой. Флинн выругался. Итан отскочил в бок, прижав руку к ране. Между пальцами струилась теплая кровь. Что-то внутри заставило Итана сосредоточиться. Добавило ему спокойствие. Это был поединок волка с волчицей. Альфы с тем, кем он был. Волком без стаи. Итан вновь атаковал, метя противницы в нижнюю часть туловища. Его кулак попал в мягкий живот Сигрид. Но она не отступила. Повернувшись, волчица ударила его локтем в нос. Маневр не отличался изяществом, но говорил о природной смекалке Сигрид. У Итана хрустнула кость, брызнула кровь, а через мгновение когти волчицы впились ему в лицо. Он попятился, сообразив, что она намеревалась царапнуть ему по глазам. Итан подсек ее и швырнул на пол. «Холстром!» — крикнул Тарион. Итан не знал, предостережение это или упрек. Думать было некогда. Когти Сигрид проехались ему по плечу. Итан отступил и с рычанием отодрал ее когтистую руку от своего плеча. Сигрид упала на спину, но тут же вскинула ноги и легнула его. Итан попытался схватить ее за лодыжки, но потерял драгоценные секунды. Ноги волчицы ударили его в живот, и он отлетел назад. Он приземлился в другом конце ринга, и глухой стук падения отозвался во всех его костях. Стыд засасывал Тариона словно трясина, но русал продолжал следить за кровавым зрелищем. Он заслуживал того, чтобы присутствовать на этом поединке вместе с королевой змей. Но он не заслуживал, чтобы другой бился за его освобождение. Ариадна. Имя драконессы лязгало у него внутри, словно цепь. Как бы ни обошлась с ней змеюка, продала или обменяла, значения не имело. Главное, это случилось по его вине. Из-за его предостережения насчет Итана. Все, к чему он прикасался, превращалось в дерьмо. «Это плохо кончится», — пробормотал Флинн. «Даже если Итан победит». В каком бы состоянии ни оказалась Сигрид после поединка, сегодня им отсюда не выбраться. Невзирая на стыд, не дававший ему продохнуть, Тарион должен был признать, что волчица дралась лучше, чем он ожидал. Пусть неуклюже и неумело, но она вкладывала в поединок все силы, держалась как могла. Они с Итаном катались по полу, мелькали когти, в стороны летели брызги крови. Итан получил удар в челюсть, рассекший ему кожу. Похоже, Сигрид вознамерилась разодрать его в клочья. «Солос милосердный», — шептал Флинн, почесывая подбородок. Тарион до крови вонзил ногти в мякоть своих ладоней. Он не мог на это смотреть. Он не хотел, чтобы это происходило. Даже если целью поединка была его свобода. Сигрид ударила наискось. Итан откатился, едва увернувшись от ее когтей. Но уже через мгновение она оседлала противника. Когти впились Холстрому в бедро. Он взвыл от боли. Этот крик заставил Флина метнуться на ринг. Тарион вовремя успел его схватить, вцепившись в твердое мускулистое плечо. «Полегче», — прошептал русал. «С волком все в порядке». Гнусное вранье. Ни Итан, ни Сигрид не были в порядке. И даже близко. Флин вырвался из схватки Тариона и повернулся к королеве змей. «Бой надо прекращать. Сейчас же». «Бой окончится, когда я прикажу», — растягивая слова, ответила хозяйка мясного рынка. «Кончится нокаутом», — сказал Тарион. «Кончится тем, что один из них отправится в костяной квартал», — невозмутимо произнесла королева змей и, достав мобильник, сделала снимок окровавленных волков, продолжавших калечить друг друга. Бой, который окончится чьей-то гибелью. От этой мысли Тарион поперхнулся. «Холстром не...» «Посмотрим», — равнодушно ответила королева змей. Урчание Итана заставило Тариона вновь перевести глаза на ринг. Волк уклонялся от очередной серии ударов Сигрид. Судя по гневно блеснувшим глазам, он все слышал. «Пожалуйста, позволь мне заменить наследницу Фендеров», — обратился к змеюке Тарион. «Довольно, русал», — оборвала его королева, пряча мобильник в карман золотистого комбинезона. Возможно, Тарион стал бы молить на коленях, не услышан хриплый голос Итана. «Тарион, все нормально». Холстром вновь был на ногах. Он кружил возле Сигрид, увлажняя песок своей кровью, но почти не касался волчицы. Тарион знал, Итан ее не тронет. Не посмеет калечить женщину, претерпевшую столько страданий. Холстром на такое не способен. Русал не мог продохнуть. Море гнева, бушевавшее внутри, тянуло его в свои глубины. Он был готов убить королеву змей за то, что она устроила для его друзей. Хотя достаточно взглянуть в зеркало, чтобы увидеть того, кто по-настоящему виновен в происходящем. Сигрид снова замахнулась. Итан с проворством спортсмена пригнулся. Сигрид продолжала атаковать, ритмично, уверенно, повинуясь исключительно своему инстинкту. Взмахнула, ударила, пригнулась. Она была не просто наследницей рода Фендер. Она была олицетворением этого рода, самой могущественной из его волков. Все, что мог сделать Итан, это уклоняться раньше, чем она нанесет удар. Его губы и зубы были густо покрыты кровью. Карие глаза яростно сверкали. Он злился не на волчицу, атакующую его, а на женщину, которая довела их до поединка. Флинн вцепился себе в волосы и нараспев повторял ругательство. Итан налетел спиной на канат. Дальше отступать некуда. Совсем некуда. Кулак Сигрид снова врезался ему в лицо. Тарион чувствовал, как у него в животе кувыркаются кишки. Это ведь все из-за него, самого отвратительного неудачника планеты Мидгард. Однако в этот раз Итан не захотел быть мишенью. Увернувшись от очередного удара волчицы, он вонзил когти ей в живот. Сигрид вскрикнула, попятилась и рухнула на колени. Итан остановился, тяжело дыша. Его лицо было совершенно пустым. Он шагнул к противнице, схватившейся за кровоточащий живот. Удар, полученный ею, был тяжелым, но не смертельным. В свете прожекторов блестела кровь на когтях Итана. У Тариона перехватило дыхание. Итан занес руку для последнего удара. Голос Селены оставался таким же спокойным и бесстрастным, как был на протяжении всего рассказа. Скучающая, бессмертная фейка, спокойно повествующая о чужих страданиях. «Мы продолжали вести войну с людьми Мидгарда, когда дверь между мирами снова открылась. Появились фейцы, но уже из другого мира». Брайс смотрела на высоких, красивых существ. Даже ее гнев и отчаяние отступили на задний план. «Фейцы из другого мира, но внешне очень похожие на здешних. Как такое было возможно? Откуда они пришли? Еще из какого-то древнего мира, завоеванного астериями? Мира, который астерии колонизировали, выжили, насколько возможно, но по каким-то причинам бросили? Появившиеся фейцы были похожи, и в то же время не похожи на нас. Форма их ушей, изящество движений и сила совпадали с нашими. Но все они являлись оборотнями. Каждый был способен превращаться в какое-то животное. И даже в своем гуманоидном облике у них были удлиненные клыки. Своим появлением они задали нам загадку. Наша мать на время забыла о войне. Оказывается, во Вселенной существовало два вида фейцев. Миры, в которых они жили, находились на громадном расстоянии друг от друга и не имели никаких связей. Эти новые фейцы владели магией стихий, причем достаточно сильно, что сразу насторожило Пелиаса. Они были агрессивнее здешних фейцев и отличались необузданностью. Подчинялись они непосредственно Ригелусу. Судя по всему, они давно были знакомы с ним. Вскоре у матери появились подозрения, что благожелательность Ригелуса не более чем ширма, а на самом деле он совсем иной. Но когда она убедилась, как сильно заблуждалась на его счет, было слишком поздно. «Наконец-то доперла!» — с нескрываемым презрением прорычала Неста. Брайс могла лишь кивнуть, соглашаясь с ней. «Наша мать доверяла только нам. Прежде ее доверие распространялось бы и на Пелиаса, но он слишком рьяно погрузился в наслаждение нового мира, и Ригелус всячески этому потворствовал. Сквозь занавес мелькнула фигура Пелиаса. Стоя на берегу реки, протекавшей близ белокаменной виллы, он бросил в воду обнаженное, изуродованное тело человеческой женщины». Брайс чуть не потеряла равновесие, глядя, как труп несчастный качнулся на волнах и ушел под прозрачную воду. Пелиаса к тому времени на берегу уже не было. «Чего-чего, а наглости им хватало!» — не могла успокоиться Неста. «В городах людей они не щадили, даже младенцев! Убивали всех!» «Это продолжается и сейчас», — призналась Брайс. «Убитых людей, над которыми поиздевались ваниры, потом находят на помойках. На Мидгарде такое происходит ежедневно, а началось все с того мерзавца». Дрожащей рукой она указала на изображение. «С него, Теи и всех этих чудовищ». Брайс была готова взорваться от гнева, но Селена продолжала рассказ. «Постепенно мы с Хеленой стали единственными, кому мать доверяла поиски правды. Она знала, насколько важна и ценна ей наша помощь, поскольку мы несли в себе не только звездный свет, но и умели окружать себя тенями. Хелена и Селена пробирались по сумрачным коридорам громадного хрустального дворца, спускались по винтовой хрустальной лестнице. Это дворец Астериев», — шепотом пояснила Брайс Азриэлю и Несте. «Он находится в Вечном городе». «Мы провели во вражеской крепости целый месяц, ничем не отличаясь от настоящих теней. Вернувшись к матери, рассказали ей правду, которую она так жаждала узнать. Ригелус и его спутники были совсем не фейцами, а паразитами. Они завоевывали мир за миром, поглощая всю имевшуюся там магию и жизненную силу обитателей. На нашей родине их знали как Догланов. На Мидгарде они не скрывали своего настоящего имени — Астерии. Только тогда мать рассказала и показала нам события далекого прошлого. Все, что она делала с тех пор. Но она не тратила время на извинения за прошлое. Раз мы попали во вражескую ловушку, — сказала она, — мы должны сокрушить врагов». Пальцы Брайс скомкали ткань футболки в том месте, где находилась звезда. «Можно ли вырезать эту звезду из тела, оборвать всякую причастность к гнусным лицемерам, зовущимся ее предками, и навсегда уйти из проклятого рода?» Наша мать по-прежнему хранила звездную карту с пометками Догланов. Ее внимание привлек один из миров — мир, который, подобно нашему, сбросил догланское иго. Голограмма показала богато обставленную комнату. Перед письменным столом стояла Тея с дочерьми. Она взмахнула рукой. На столе, словно извлеченные из вселенской пустоты, появились арфа и рог, отбрасывая сияние на звездный меч и кинжал, лежавший рядом. Тея ненадолго застыла, словно принимала решение. Затем поднесла к губам рог и тронула струну арфы. Заклубился вихрь, и в нем возник портал между мирами. Его очертания становились четче. Это был проход, ведущий неведомо куда. На пороге стоял обаятельный золотоволосый мужчина. Глаза у него были как синие опалы. Брайс судорожно втянула воздух. «Это был принц Аидос». Когда мать открыла ворота в его мир, он не удивился, а лишь спросил у нее: «Ты позвала меня, чтобы попросить помощи Хэла?» Бакси она вытошнила. Вместе с кровью на пол полетели куски мяса и обломки костей. Хант весь сжался. От блевотины исходило непередаваемое зловоние. Рун судорожно глотал ртом воздух, но ни разу не попросил Баксиана остановиться. «Осталось немного», — сказал Баксиан, который тоже тяжело дышал. «Еще пару раз кусну, и она отвалится». Рун всхлипнул, но угрюмо кивнул. Они качнулись друг к другу, их ноги крепко сцепились. И Баксиан без предупреждения снова вонзил зубы в руку фейского принца. Время было дороже всего. Хант старался отгородиться от звуков и зловония. Он вызывал в мозгу радостные, полные жизни картины. Он, Брайс, их будущее, крылатые детишки. Его целью было вырваться отсюда и остаться в живых. Его целью была Брайс, хотя он не представлял, как посмотрит ей в глаза после случившегося. Он не сумел уберечь ни ее, ни друзей от трагической участи. Наоборот, поддержал безумную затею напасть на Астериев. Захочет ли вообще Брайс его видеть? Рун сдавленно вскрикнул. Бакси она снова вывернула, но он не оторвался от запястья Руна, лишь немного перевел дыхание. Они зашли слишком далеко, чтобы остановиться. И Хант сказал холодным, уверенным тоном Умбры Мортиса, в котором, по словам Руна, они нуждались. «Баксиан, еще раз». «Пожалуйста», — простонал Рун. Он не просил прекратить. Это была просьба поторопиться и завершить начатое. «Давай еще», — приказал Умбра Мортис. И Баксиан, изверг, возложивший эту немыслимую задачу на себя ради Ханта, изверг подался вперед, сомкнул челюсти и раздался хруст. Рун закричал и судорожно качнулся в обратную сторону. Хант не знал, на что смотреть в первую очередь. На Баксиана, выплюнувшего на пол кровь и обломки костей, на кусок запястья Руна, оставшийся прикованным к цепи, или на самого Руна, который, сдерживая рыдание, качнулся к стойке, напрягая ноги и перенеся тяжесть тела на одну руку. От Ханта требовались действия. Он поднял ноги и толкнул. Пальцы ног Руна дотянулись до верхушки кочережной ручки. «Давай снова», — отрывисто приказал Хант. Он снова стал Умбры Мортисом. Он был готов превратиться в отвратительное чудовище, если это давало его друзьям шанс на спасение. Расплескивая кровь, Рун качнулся к Ханту, и тот, предельно собравшись, опять толкнул его ногами. Пальцы ног фейского принца коснулись ручки кочерги, удержали ее. А когда он качнулся в обратную сторону, кочерга отправилась вместе с ним. Рун остановился, вися на одной руке. Но как он приподнимется? Для этого требовалось две руки, а не одна. Хант качнулся к Руну. Если он сумеет ногами помочь Руну повернуться... «Какая акробатика!» Послышался со стороны двери знакомый насмешливый голос. «И какая решимость!» Хант похолодел от ужаса. Сопровождаемый Полуксом и Ястребом, в камеру спускался Ригелус. Итан с занесенными руками стоял над Сигрид. Он тяжело дышал. Лицо наследницы Фендеров было белым от боли. Рука по-прежнему зажимала раненый живот. Королева змей поднялась с места. Ткань ее костюма блеснула золотистой волной. «Убей ее, Холстром», — вкрадчивым голосом произнесла королева. «И тогда все закончится». Змеюка поставила его перед зловещим выбором, кульминацией ее сегодняшнего развлечения. Итан должен был решить, кого он спасает. Своих друзей Аталара, Руна и, возможно, Брайс или Сигрид. Будущее династии Фендер. Альтернативу Сабине. Сигрид подняла голову и взглянула на него. Из носа волчицы капала кровь. Он ранил ее. Никогда еще Итан не чувствовал себя таким грязным и никчемным, как в тот проклятый момент, когда его когти вонзились ей в живот. «Я так тебя и не поблагодарила», — вдруг сказала Сигрид. Весь рот у нее был в крови, даже зубы стали красными. Окружающий мир замер. Королева змей перестала существовать. Итан смотрел только на волчицу. «За что?» — хрипло спросил он. «За мое вызволение». В ее глазах было столько доверия и столько печали. «Заставь брата гордиться тобой. Окажись, Конор, здесь!» Итан опустил руки и медленно повернулся к королеве змей, чье лицо вытянулось от недовольства. «Иди ты вместе со своей сделкой, если ты не...» Сигрид бросилась на него. Маневр был довольно подлым и жестоким. Волчица явно намеревалась разодрать ему горло. Итан едва сумел прикрыться. Ее когти вонзились ему в предплечье, вызвав ослепительную вспышку боли. «Фендер до мозга костей», — одобрительно произнесла королева змей. И это не было комплиментом. Итан вырвал руку с мясом в самом прямом смысле. Боль едва давала ему дышать. Сигрид вновь потянулась к его горлу. Потом еще раз она швырнула Итана на канаты с силой, доступной лишь Альфе династии Фендер. И когда он парировал удары, стремясь ее оттолкнуть, в ее глазах он видел смерть. Она убьет его. Пусть он и освободил ее из рабства, она была прежде всего альфой, а альфы не проигрывают. Особенно волкам, стоящим ниже. «Заставь брата гордиться тобой!» Эти слова — единственное, что звучало в голове Итана, когда он прыгнул. Прыгая, он увидел глаза Сигрид, а в них — первозданное, врожденное чувство господства. Такая не возьмет в плен и не проявит милосердия. Ни сейчас, ни когда-либо. «Заставь брата гордиться тобой!» Итан метил ей в плечо, намереваясь снова опрокинуть на пол. Но Сигрид оказалась проворной и слишком быстрой. Она сама не подозревала, с какой молниеносной быстротой способна двигаться. Итан тоже этого не подозревал. Только что его когти тянулись к ее плечу, а через мгновение она качнулась вправо, рассчитывая увернуться от удара. Итан все это видел, как в замедленной съемке и со стороны. Словно не он, а другой волк вел поединок. Вот, Сигрид качнулась вправо, так быстро, что он не сумел остановить удар. А через мгновение она замерла. Ее глаза распахнулись от боли и ужаса. Когти Итана ударили по ней, но не в плечо. Они впились ей прямо в горло. Глава 21. «Аидас был одним из принцев Хела», — продолжала Селена. Брайс затаила дыхание. «С помощью редких призывающих солей, которые облегчали связь между мирами, его шпионы на Мидгарде постоянно держали Аидаса в курсе, сообщая ему обо всем, что происходило на планете. Так продолжалось с тех самых пор, как Астерии были изгнаны из Хела. Принц не прекращал охоту за ними, чтобы их зло не восторжествовало ни в его мире, ни где-либо еще. Получалось, что Хел во всей этой борьбе был силой, направленной на добро. Вот только как мог Аидас не увидеть присущую Теи жестокость? Более того, как он мог полюбить ее? Для Брайс это выглядело бессмыслицей. Если только Аидас, как и Тея, не был убийцей и лицемером. Наша мать и Аидас проводили долгие часы в разговорах, оставаясь каждый в своем мире. Никто из них не решался пересечь портал. Так прошло много дней. Постепенно у них вызрел тайный замысел. Вскоре стало ясно, что нам нужны дополнительные войска. Фейцы верные нам. И люди. Люди, которых наша мать убивала и порабощала. Теперь она нуждалась в них. Их последним оплотом стал Партос, где все ученые и мыслители того времени спрятались в громадной библиотеке. И потому мы отправились туда под покровом темноты, совершив переброс. «Невероятно!» — сердито прошептала Неста. Появилось изображение белокаменного города в дельте реки, окруженного плодородным черноземом. Город походил на ожившую мечту. Партос был красивее любого из тогдашних мидгардских городов. Его здания были украшены колоннами, многие имели высокие шпили. На рыночных площадях стояли внушительные обелиски. Журчала и искрилась вода в фонтанах, поступавшая через сложную систему акведуков. Люди спокойно ходили по улицам, не выказывая ни малейшего страха. На северной окраине города, за которой начинались болота, стояло массивное здание с колоннадой. Впрочем, так казалось лишь на первый взгляд. Зданий было несколько. В них помещалась библиотека Партоса. Брайс знала, что библиотека служила не только книгохранилищем. Под ее крышей были собраны несколько академий, занимающихся разными отраслями знаний. Там изучали естественные науки, математику, философию. Была и Академия искусств. Что касается книг и свитков, в библиотеке Парта сохранились знания, накопленные в течение тысячелетий. Это была настоящая сокровищница, но не ужаса, а мудрости. У Брайс сжалось сердце при виде былого величия Партоса, безвозвратно утраченного, если не считать жалких крох, которые удалось спасти. Все здания стояли вокруг площади с амфитеатром. Голограмма показала собрание спорящих людей и фейцев. Они кричали и жестикулировали. «Мать провела в Партосе несколько встреч», — продолжала Селена. «Отношение к нам было настороженным и даже враждебным. Но мать держалась спокойно, рассказывая о том, что сумела узнать. Для людей это не было новостью. Оказалось, они это знали давно, недоставало лишь подробностей. Споры постепенно прекратились, а сами спорящие уселись на каменных скамьях амфитеатра и стали слушать Тею. Когда мать закончила говорить, люди поделились с нами своим открытием, предвещавшим нам погибель. Из толпы вышла человеческая женщина. Легкие Брайс потребовали воздуха. Она напомнила себе, что надо не забывать дышать и проявлять больше спокойствия. Астерии заразили всю воду, которую мы пили, запустив туда паразитов. Отравлению подверглась вся вода Мидгарда, реки, озера, ручьи, а также моря и океаны. Паразиты проникали в наши тела, искажая нашу магию. Боги милосердные. Астерии создали некий ритуал достижения зрелости для всех жителей Мидгарда, кто обладал магией, и их потомков. Во время ритуала происходил выплеск магической силы, которая сохранялась и шла для питания астериев. Количеством и насыщенностью эта магическая сила превосходила те крупицы, что они когда-то высасывали из нас в качестве десятины. Они придали ритуалу возвышенный смысл, объявив его едва ли не волей богов, необходимым условием для накопления силы на общее благо. И с тех пор исправно доили всех и каждого. «Нрок», — прошептала Брайс, презрительно сморщившись. Она знала, что Неста и Азриэль смотрят на нее. Но ей сейчас было не до объяснений. Она жадно ловила каждое слово Селены. Если кто-то, имеющий магическую силу, решал уклониться от ритуала, ему грозила быстрая потеря всех магических способностей. Такой фейец уподоблялся людям, быстро старел и умирал. Это преподносилось как наказание за нарушение божественного установления. На самом деле причиной были паразиты, высасывающие из бунтовщика все соки. Еще одной ложью являлось утверждение об опасностях совершения ритуала вне мест, учрежденных для этого астериями. В действительности в таких местах сила накапливалась, а затем через особые устройства, созданные астериями, передавалась в их города. Брайс боялась, что ее вытошнит. Оказывается, власть астериев на Мидгарде держалась не только на военной мощи и магии. Эти паразиты сделали всех фейцев своей собственностью, беззастенчиво отнимая у них магическую силу. Их тирания проникла в кровь каждого жителя Мидгарда. Люди узнали об этом. С ними астерии не особо таились, поскольку слабая человеческая магия не представляла для захватчиков никакого интереса. А зараженная вода не сказывалась на жизни людей. Поведавшие нам об этом молча смотрели на нас, и мы ловили злорадство в их взглядах. Еще бы! Самоуверенные поработители, сами того не подозревая, превратились в рабов. «Достаточно глотка здешней воды, и мы становились собственностью астериев. Эта зараза не поддавалась никаким снадобьям и никакой магии. Можете представить, какое безмерное отчаяние мы пережили. Оно едва не сломило нас. «Наконец-то!» — подумала Брайс. Ей казалось, что она вышла из тела и теперь издали слушала завершающие главы этой мерзкой истории. «Но мы все-таки убедили людей поверить нам. Мать вела переговоры с фейцами, которые вместе с нами прибыли на Мидгард, и которым, как она надеялась, можно доверять. В результате матери удалось набрать войско из 10 000 фейцев, готовых сражаться. Большинство из них были уроженцами наших, сумеречных земель. А когда она полностью открыла портал на Хел, Аидас и его братья привели с собой 50-тысячную армию. У меня нет слов, чтобы рассказать о жестокости разразившейся войны, о том, сколько погибло, о мучениях и страхе, но наша мать не дрогнула. Астерии быстро и умело собрали свою армию, после чего отдали ее под командование Пелиаса. Еще бы, ведь он хорошо знал нашу мать и ее тактику. И хотя воины Хэлла доблестно сражались, равно как и силы нашей стороны, этого не хватало. Я так и не узнала, когда и при каких обстоятельствах наша мать и принц Аидас стали любовниками. Могу лишь сказать, даже при том, что шла война, я никогда не видела ее в состоянии такого покоя и умиротворения. Однажды, когда я заговорила о том, насколько нам повезло, что портал открылся во владение Аидаса, а не куда-то еще, мать назвала мне истинную причину. Они с Аидасом были истинной парой. Их души нашли друг друга в долях Вселенной, а в тот судьбоносный день эти узы обрели вещественную форму. Вот такая глубокая была у них любовь. Мать пообещала мне, когда война закончится, мы вместе с Аидасом отправимся на Хел, не ради правления, а чтобы просто жить. Еще мать пообещала остаток своих дней посвятить искуплению за содеянное. Но исполнить свое обещание ей было не суждено. «Вам же хуже!» — без всякого сочувствия сказала Неста. Но у Брайс слов не осталось. Все ее существо заполнили лишь отчаяние и ужас. «Враги атаковали нас глубокой ночью, предварительно отправив послание. Если сдадимся, нас пощадят. Если вступим в бой...» Нас перебьют. Наш лагерь находился высоко в горах. Мы думали, что глубокие зимние снега защитят нас от наступающих врагов. Вместо этого мы познали холод и голод, едва успев подготовить свои силы. Аидас отправился на Хел набирать новых воинов. Нам выпала редкая ночь, которую мы провели с матерью. У Хэлла не было шанса прийти нам на помощь. Мать даже не попыталась открыть портал в их мир. Наши силы на Мидгарде заметно истощились. На сбор новобранцев понадобится не один день. Мы с сестрой умоляли мать открыть портал, чтобы принцы смогли хоть чем-то нам помочь. Но она считала, что польза будет невелика. И потому... Случившееся в ту ночь было неизбежным. «Дура!» — повторила Неста, и Брайс машинально кивнула. Но мать не просила нас примкнуть к сражению. Окровавленная Тея вручила Хелене рог и потребовала, чтобы Селена взяла арфу и кинжал. Звездный меч она оставила себе. Место, где мы впервые ступили на землю Мидгарда, находилось поблизости от нашего лагеря. Этим отчасти и объяснялось, почему она разбила лагерь на вершине горы. Она рассчитывала, что сможет открыть портал на нашу родину и позовет оттуда фейцев, готовых сражаться. Она все еще плохо понимала особенности путешествия между мирами. Она опасалась, что открытие портала где-то в другом месте Мидгарда приведет ее не на наш остров, а куда-то еще. Мать была уверена, открыв портал в прежнем месте, она попадет в наш прежний дворец. Далее она собиралась воспользоваться туннелями, соединявшими разные уголки нашего родного мира, и таким образом вербовать новобранцев. Она знала о том, что оставшиеся на родине фейцы противились ее замыслам, что они могли наотрез отказаться и даже убить ее. Но иного выбора не было, и времени уже не оставалось. Мать извлекла из кармана вселенской пустоты рог и арфу, приказав нам с их помощью покинуть Мидгард. Портал должен был открыться всего на мгновение, настолько быстро, что Ригелус не успеет нанести удар. Мы откроем дверь и уйдем, пока он ничего не заподозрил. Вернувшись на родину, мы закроем дверь между мирами навсегда. Тея поцеловала дочерей в лоб. Она предупредила меня и Хелену. Пелиас не оставит нас в покое. Ригелус сделал его фейским принцем, и Пелиас рассматривал нас как средство узаконить свое правление. Иными словами, он намеревался заставить нас родить ему детей. Невзирая на содеянное, на преступления, совершенные ими против людей, у Брайс сдавила грудь от страха за сестер. Прижав дочерей к себе, Тея озарилась звездным светом. Тела матери и дочерей тесно соприкасались. Оставалась маленькая щелочка, позволившая Брайс увидеть, как Тея коснулась нижней струны арфы. В ответ на груди Теи появилась такая же звезда, как у Брайс. Звезда разделилась на три ярких шара света. Один проник в грудь Селены, второй — в грудь Хелены. И, наконец, последний, словно это он породил два других, вернулся в тело Теи. На мгновение тела всех трех светились. Даже правдорубец в руке Селены запульсировал темным пламенем в противовес ярко сверкающему Гвидеону, который держала Тея. Пульсации были сродни биению сердца. «С помощью арфы мать дала нам магическую защиту, поделившись с нами своей магией, которая наполнила наши тела. Это была еще одна тайна, выведанная ею у прежних хозяев. Оказалось, арфа способна не только переносить между мирами того, у кого она в руках, но также перемещать предметы и даже магическую силу. Мать поделилась с нами магической силой из своей души». Взяв Гвидеон, Тея покинула шатер. С фейской уверенностью и изяществом она вскочила на великолепного крылатого коня и за считанные секунды поднялась в воздух, готовая к ночному сражению. Брайс судорожно вдохнула. Селена не показывала этих созданий ни в своих ранних воспоминаниях, ни сразу после перехода на Мидгард, но они существовали. Пегасы на рельефах в туннелях не были выдумкой, относящейся к культу какого-то божества. На Мидгарде они жили достаточно долго, раз их изображения встречались в произведениях раннего искусства. Например, фриз в городском театре оперы и балета. Судя по всему, потом они вымерли, оставшись лишь в мифах и в виде ярких детских игрушек. Еще одно чудо природы, уничтоженное Теей и ее дочерьми. А на голограмме Хелена с глазами полными страха повернулась к сестре. «Возвращение на родину было сопряжено с риском. Там нас вполне могли убить за то, что мы по глупости поверили Астериям и связались с ними. Но ради спасения стоило рискнуть». Схватив Селену за руку, Хелена потащила сестру на край лагеря, к заснеженной вершине естественной каменной арки, к воротам. «Мы мчались изо всех сил, но этого было недостаточно». По склону горы поднимались фейцы. Это были не передовые части врага, а придворные Теи. Догадавшись о том, куда собрались Хелена и Селена, они устремились к принцессам. Сестры стояли на вершине склона, как два маяка в ночной темноте, изливая серебристый свет, переданный им материнской магией. Фейцы толпами торопились к ним, неся на руках маленьких детей, которых наспех завернули в то, что попалось под руку, чтобы защитить от зимнего холода. Брайс было невыносимо смотреть на еще одно проявление жестокости, но она заставила себя это сделать ради памяти тех детей. «Мы не собирались останавливаться даже во имя наших соплеменников». От этих слов Селены в душе Брайс забурлила ненависть. Вспыхнувший гнев угрожал поглотить ее не хуже пламени. Хелена поднесла к губам рог. Селена тронула струну на арфе. В арке вспыхнул и запульсировал ослепительно яркий свет. Перед сестрами появилось каменное помещение, сумрачное и пустое. «В этот момент нас обнаружили волки». По другому склону горы к сестрам приближались фейцы-оборотни, пробираясь сквозь снег. Это были самые свирепые воины астериев, которых те отправили ловить нас. Брайс невольно удивилась. Значит, волки-оборотни когда-то были фейцами, очень похожими на тех, к которым принадлежала она сама, и одновременно очень непохожими. Я снова подняла арфу, продолжала Селена, в чьем голосе наконец-то появились эмоции. «Но моя сестра...» Селена обернулась и увидела Хелену в нескольких футах. Селена смотрела на врагов, одолевавших снежные заносы, и на небо. Отчаявшиеся фейцы тоже спешили наверх, умоляя спасти хотя бы детей. Хелена смотрела на оба приближающихся потока. Потом подошла к Селене, тронула самую короткую струну арфы и толкнула сестру вместе с арфой к порталу. Тронув струну, сестра тем самым помогла мне одолеть остаток пути до входа в портал. Селена приземлилась на снег. Теперь ее и сестру разделяли сотни футов. Волки неумолимо приближались к Хелене. Не оглядываясь, Хелена бросилась вниз по склону. Она держалась в стороне от прохода, выигрывала время для меня. Но я все-таки ненадолго задержалась, чтобы посмотреть на нее и на волков, бросившихся в погоню, на нашу мать. На нижней части склона она схлестнулась в поединке с Пелиасом. Поблизости валялся мертвый крылатый конь. Из тела Пелиаса вырвался столб магической силы. Я и не подозревала, что он обладает таким могуществом. Столб ударил в тело Теи. Пелиас не промахнулся. Даже бегущие фейцы остановились и обернулись, глядя на фигуру, распростертую в луже крови. На Пелиаса, нагнувшегося за звездным мечом. Легким, почти грациозным взмахом руки он вонзил меч в голову Теи. «У меня был выбор — остаться и отомстить за мать, сражаясь бок о бок с сестрой, или позаботиться о собственном выживании и закрыть портал». Тронув струну арфы, Селена прыгнула через портал в полутемное помещение. «И когда я находилась между мирами, прозвучал рок. Селена падала, ее несло вниз и вбок. Завывание рога резко оборвалось, и она в неуклюжей позе распласталась на полу, окруженная темнотой. Она вернулась на родину. Всхлипывая, Селена встала. Снег опадал с ее одежд. Глядя на плачущую Селену, Брайс не испытывала к ней ни малейшего сострадания. Особенно, когда сквозь каменные стены доносились крики фейцев, оставшихся по ту сторону портала. Они достигли арки и теперь стучали по камню, умоляя их впустить. Селена заткнула уши и вновь опустилась на пол, прижимая к груди арфу. «Матерь в небесах, разверзни нам портал!» — кричал какой-то мужчина. «С нами дети. Пусть она возьмет хотя бы наших детей!» Брайс в немом ужасе качала головой. Крики и мольбы звучали все глуше, а потом окончательно стихли. Казалось, камни родного мира Селены поглотили их. От Мидгарда остались лишь лужицы растаявшего снега вокруг нее. «Презренная трусиха!» — прошептала Брайс. На втором слове ее голос дрогнул. И все это было ее наследием? Гнетущая тишина прерывалась лишь сбивчивым дыханием Селены. Она стояла на коленях, все так же прижимая к себе арфу. «В тот момент», — продолжала Селена, — «мной владела только одна мысль. Все, что я знала о Мидгарде, умрет вместе со мной. А этот мир будет жить дальше, словно фейцев, отправившихся на Мидгард, никогда не существовало. Они превратятся в одну из легенд, которые рассказывают у походных костров, в повествовании о тех, кто в незапамятные времена куда-то пропал, а куда неизвестно. Это единственное, что я могла сделать для Родины в искуплении своей вины. Слишком мало и слишком поздно. И, конечно, Селена только выигрывала от сокрытия собственного прошлого. Если она никому не расскажет ни о себе, ни о том, что она и ее семья натворили на Мидгарде, она избегнет наказания. Как удобно и как благородно!» Селена внимательно рассматривала место, куда попала. Она стояла на восьмиконечной звезде, единственном украшении помещения. Она поставила арфу на вершину звезды. Снег еще таял в ее волосах. Селена встала, вытерла слезы и призвала свою магическую силу до предела, сгустив свой свет. Он проходил сквозь камень, как нож, сквозь теплое масло, действуя подобно лазеру. Свет, который был не только светом. Этот свет служил астериям, источником их силы и власти. Уподобив свет резцу, Селена вырезала изображение планет, звезд и богов, карту космоса, мир, покинутый ею. Закончив, она улеглась рядом с арфой, свернувшись клубочком. Ножны с кинжалом оставались у нее на поясе. Селена водила пальцами по камню, словно могла дотянуться до сестры сквозь межзвездное пространство. На кончиках пальцев появилась капелька звездного света. Голограмма потемнела. Затем лицо Селены появилось снова, сильно постаревшее, морщинистое, но взгляд синих глаз оставался ясным и сосредоточенным. «Мои силы иссякают», — сказала она. «Надеюсь, что я достаточно мудро прожила свою жизнь, стараясь искупить вину за преступление моей матери, ее глупость и превратно понимаемую любовь. Я пыталась исправить то, что могла. Я покрыла рисунками туннели, ведущие сюда, чтобы осталась хоть какая-то память о том, кем мы были и наших деяниях. Но вначале я должна была все это стереть из нынешней памяти». Ее лицо потускнело, сменившись чередой изображений. В мире, откуда пришла Брайс, это назвали бы видеонарезкой. Селена, уходящая от арфы, оставленной на полу. Селена, бродящая по залам дворца, высеченного в горе, в этой самой горе. Наш родной дом пустовал с самого момента нашего исчезновения. Словно оставшиеся фейцы считали это место проклятым. И тогда я решила сделать так, чтобы оно стало по-настоящему проклятым. Она шла по пустым залам и комнатам дворца, где родилась и выросла, иногда останавливаясь, словно погрузившись в воспоминания. Потом взмахивала рукой, и богато украшенные залы скрывались под толщей камня. Оставались лишь коридоры, но и там исчезали все следы былого великолепия. Селена не пощадила даже тронный зал. Наконец, не осталось ничего, кроме самых нижних проходов, подземных застенков и этого круглого зала. «Невзирая на мои усилия уничтожить все воспоминания о том, каким это место было когда-то, я не могла изгнать некую зловещую древнюю силу. Она незримо висела в воздухе. Я знала, это зло, о котором мать с самого детства предостерегала нас с сестрой. Недремлющее зло, обитавшее внизу и ждавшее случая вонзить в нас клыки». И я отправилась на поиски чудовища. В недрах другой горы, находящейся далеко на юге, я нашла такое существо. Кровожадное воплощение кошмаров. Некогда оно было чем-то вроде домашнего питомца астериев, а после их уничтожения пряталось под землей, питаясь теми, кто по собственной беспечности и неразумности туда забредал. С помощью кинжала и магии я поставила на него ловушку. И когда чудовище в нее попалось, я переместила его сюда, заперла в одной из камер и наложила на дверь ограждающие заклинания. Таких зверюшек у дагланов было много. Я вылавливала их одного за другим, пока большинство камер подземной тюрьмы не заполнилось ими, и пока мой некогда прекрасный дом сам не превратился в тюрьму. Земля, на которой я собрала такое количество зла, потеряла свой прежний облик и стала бесплодной. Окрестные острова ушли под воду. Мать забрала с собой на Мидгард не всех крылатых лошадей. Часть осталась здесь. Я помнила, как они парили в небесах или резвились на приливной волне. Они покинули остров и почти исчезли в этом мире. На острове не осталось ни одной живой души. Только исчадия зла, запертые в горных недрах. И снова Брайс не ощутила ни жалости, ни сострадания. Она не купилась на утверждение Селены, что все это делалось ради общего блага. Нет, древняя принцесса прикрывала собственную задницу. Ее деяния были направлены на то, чтобы фейцы ее родного мира никогда не узнали о гнусных играх ее самой, а также ее сестры и матери, где здешним фейцам была отведена роль пешек. Чтобы тайной осталось последнее злодеяние Селены и Хелены на Мидгарде, когда младшая сестра закрыла портал, отказавшись взять с собой мидгардских фейцев. А ведь оставь она портал открытым хотя бы на минуту, это спасло бы десятки жизней. Но она предпочла уйти одна. Так что пусть катится во вселенскую пустоту вместе со своим искуплением. Я странствовала по разным местам, смотрела, как все изменилось после того, как Тея перебралась на Мидгард. Некогда единое королевство разделилось на несколько дворов, и хотя они не воевали между собой, интересы у всех были разными. Каждый двор преследовал свои цели. Не стану утомлять вас подробностями того, как я вышла замуж за сына одного из верховных правителей, о нашей жизни до и после того, как он стал верховным правителем двора ночи. Он хотел и меня сделать верховной правительницей. Такое было распространено у верховных правителей других дворов, но я отказалась. Я видела, в кого власть превратила мою мать, и не хотела никакой причастности к правлению. У меня родился первенец. Его младенческий крик был полон звуков ночи, и тогда я принесла его на остров, который теперь называли не иначе, как тюрьмой, и впечатала заклинание в его кровь. Никто не знал, что младенец, иногда озарявшийся звездным светом, унаследовал это от меня, что это был свет вечерней звезды, звезды сумерек. И этот остров, ставший пустым и бесплодным, теперь тоже принадлежал ему. Когда сын достаточно вырос, я рассказала, какое наследие оставила ему там. Я сделала это, чтобы кто-то из нашего рода смог получить доступ к моим воспоминаниям и узнать об опасностях, сопряженных с сокровищницей ужаса, и об угрозе со стороны астериев, ищущих возможности вернуться в наш мир. Я рассказала сыну, где находится оружие, которое может ему понадобиться в войне против астериев, если они вдруг явятся сюда. Я лишь попросила его ничего не рассказывать отцу, моему супругу. Насколько я знаю, сын сдержал обещание. Через какое-то время он пообещал мне, что передаст эти знания своему старшему сыну, а тот своему. Тайный стыд, тайная история, тайное оружие. Все это было сокрыто в прошлом нашего рода. Все, что происходило, осталось здесь, запечатленное в камне. Знание об этом должно становиться достоянием старших сыновей в каждом поколении. Они должны исправно нести эту ношу, и если изначальная история окажется искаженной или части ее со временем утратятся, есть место, где все сохраняется в первозданном виде, запечатленное в камне. Риз, он знает об этом? тихо спросила у Азриэля Неста. «Нет», — без малейшего сомнения ответил Азриэль. «Должно быть, кто-то из его далеких предков не выполнил обещание и не передал эти знания. Брайс не волновала, как это сказалось на здешней жизни. Главное, она узнала правду, и теперь нужно найти способ вернуться на Мидгард и рассказать об этом другим, прежде всего Ханту». «Что же касается остального мира?» — продолжала Селена. «Я позаботилась, чтобы помнившие Тею помалкивали о ней. Потом она стала легендой. Уже никто толком не знал, существовала ли она вообще. Старое поколение вымерло. Мой муж был значительно старше меня. Умер и он. Я продолжала цепляться за жизнь. Я тратила годы своей старости на создание лживых историй, которые выдавала за правду. И мне охотно верили. Никто не знает, что стало с Теей и полководцем Пелиасом», — убеждала я не одно поколение. «Они предали короля Фиона. Вместе с королем исчезли его меч Гвидеон и кинжал. Я лгала с такой же легкостью, как дышала. У Теи и Фиона было две дочери. Обе оказались настолько заурядными, что не оставили о себе никакой памяти. Эта часть лжи давалась мне труднее всего. Мало того, что я стерла свое имя из памяти живущих, я была вынуждена сделать то же самое с именем Хелены». Брайс вспыхнула от негодования. Неужели стирание имени сестры давалось Селене тяжелее, чем истребление людей на Мидгарде? «У моего сына родились сыновья. Я дождалась времени, когда у моих внуков появились свои дети. И тогда я вернулась сюда, где когда-то струился свет и звучала прекрасная музыка, а теперь обитали только ужасы. Я вернулась, дабы оставить это повествование для тех, кого кровь приведет сюда, моих далеких потомков. Вам я оставляю свою историю, которая является и вашей. Вам, на этом самом камне, я оставляю наследие и ношу, которую моя мать когда-то передала мне». Изображение размылось. Потом вновь появилось старое, морщинистое, усталое лицо Селены. «Надеюсь, Матерь на небесах меня простит», — сказала Селена. Голограмма распалась. «Зато я не прощу», — сердито ответила давно умершей принцессе Брайс и спрыгнула с места, на котором только что стояла Селена.